Пробуй из своего корня почувствовать боль другого. Введи боль другого вовнутрь твоей собственной территории 2 на 2. Прицепи его к своей собственной просьбе и подними вверх к своему корню, откуда приходит к тебе все добро. Ты тогда поднимаешь его боль не ради себя, ради получения облегчения своей собственной боли, недостачи или потери, а ради того, другого. Твоя составляющая просьбы как локомотив, а его как вагон. Облегчение и благословение, которое твоя искренняя просьба пробудила в высшем, приходит сначала к тебе. Но твое намерение не должно быть ради своей просьбы, чтобы первым получить выгоду. И вот это облегчение снисходит никак не иначе, чем вовнутрь твоей домовой трубы в 2 на 2. Что же происходит с болью того другого, которую ты ощутил и перенял? Это не должно тебя интересовать. Твоя забота была только о том, чтобы поднять ее внутри твоей рабочей территории в 2 на 2. Вот это 2 на 2 существует везде в мироздании. Это 4 угла, соответствующие 4 местам в человеке, 4 союзам. А поэтому, когда работаешь над собой внутри собственной территории, то свет покоится на тебе. А остальное не должно тебя интересовать. Твоя задача — стать на защиту другого. Сверху виден значительно больший диапазон собственных территорий, чем твоя 2 на 2. Вверху ведь все взаимосвязано. Оттуда, через канал из корня бомжа, может снизойти благословение к нему. А поэтому человек иногда не понимает, каким образом он получает некоторые вещи, постижения и тому подобное, в то время как у него есть чувство, что сам этого не заслуживает. Ты мог и не припамятовать, но тот другой осознавал твою боль, твою жизненно важную потребность. И вот в тот момент, когда ты сидел и вздыхал, он открылся ради тебя, и вот это затем снисходит к тебе. Будь голоден в учебе, тогда войдет в тебя быстрее и без тяжести. В духовном нет надобности в массе информации. Информация дается только для того, чтобы выгравировать во внутреннем человеке, в его органах восприятия, рельефы, в которые придет свет. Итак, с одной стороны, человек должен заниматься внутри своей собственной территории 2 на 2. Но, с другой стороны, надо заниматься и другими. В человеке есть все, но если присоединишь желания других, то увеличишь свои каналы и резервуары получения. Надо ли перенимать только боль и негативные вещи? Не только. Также и успех другого. Бомж, не лучше ли дать ему недвусмысленно 2 евро в руки, вместо того, чтобы перенимать его боль? Как же это все-таки работает? Делаю я все это только ради моего собственного развития, или же тоже помогаю другому? Над тобой находится твой корень, сила, заложенная в твоем корне. Еще выше находится свет бесконечности, откуда снисходят всевозможные его одеяния. Также и тот, чью боль ты желаешь перенять, имеет свой корень над своей собственной территорией в 2 на 2. В частном аспекте у тебя есть твой личный корень, с которым ты связан однозначным соединением. В общем аспекте существуют корни, предназначенные для больших диапазонов мироздания. У бездомного есть свой личный корень. Ты прикладываешь внутренние усилия, чтобы возложить боль бомжа на себя. Через окна, фрамуги, выходящие наружу внутри полей восприятия человека, принимаешь всевозможные возбуждающие тебя свечения, как высокие, так и низкие, высокочастотные и низкочастотные. Так есть люди, которые видят в себе и вокруг только беды и несчастья, ворчуны, получающие кик от своего брюзжания. Знай, кто ты, как себя проявляешь, что все без исключения — это чистое добро, но только этого не ощущаешь. А поэтому, если ворчишь, то ты сам причина своего ворчания. И вот через окна, через которые получаешь свечение, чувствуешь его боль, притягивающуюся к тебе. Боль — это форма проявления света человеку, так же, как и наслаждение. Это сила. Только боль — это обратная сторона наслаждения, хотя они одного происхождения. Когда соглашаешься, что есть у тебя внутренние недостачи, то это уже свидетельствует о высоком уровне сознания. Принял тот факт, что тебе недостает чего-то существенного близко к сердцу, можешь уже работать над собой. Без боли невозможно продвигаться. Боль указывает на что-то. Если замечаешь, что боль приводит в тебе к чему-то доброму, то выбери боль вместо наслаждения. Ведь природа их одна и та же. Дети желают получить только наслаждение, и лучше сразу же на месте. Но и взрослые могут всю свою жизнь оставаться детям природы. Если боль приводит тебя к высоким постижениям и ближе к твоей конечной цели, то прими ее с радостью. Но в то же время не отыскивай боль и страдания. Ты — активная действующая личность, если перенимаешь боль другого. У тебя есть свой набор недостач, о которых желаешь поднять просьбу к свету через своего внутреннего человека. И к этому добавляешь боль другого, как бы прицепляешь как вагон к своему локомотиву. Затем тянешь состав своей силой воли вверх, так как желаешь привести себя в соответствие со своим корнем. Ведь в твоем корне нет недостачи в отношении к твоей боли. То, что поднимаешь с собой и боль другого, приведет к тому, что и твоя недостача в свое время снимется. Через высшие каналы твоего корня просьба проходит к свету бесконечности. Оттуда снисходит реакция, средство, облегчение, постижение, ответ, наслаждение и тому подобное в соответствии с твоей силой воли и намерением. От этого ответа высшего света твой корень получает львиную долю. После этого ты получаешь свою порцию. Так как поднял с собой верх и боль другого, то срабатывает закон, по которому твоя просьба услышана первой, ибо выступаешь в этом деле как тягач, локомотив. Это увеличивает и твой набор органов принятия света. Чем больше недостача, при которой даешь в себе силы, чтобы все это внутренне тянуть вверх, тем больше ответ, облегчение свыше. С болью другого увеличиваешь свою недостачу и приобретаешь больше, чем только со своей, по крайней мере, если действуешь искренне, только ради другого. А что происходит с тем другим? Твоя просьба поднялась к твоему корню, но затем поднялась еще гораздо выше. В сферах выше твоего корня смотрят и видят огромное множество собственных территорий по 2 на 2. Там существует и непрерывно действует распределительная система сил, которая видит все общие и частные связи между людьми. Там весьма высоко оценивается, что здесь, на Земле, мы можем и желаем видеть боль другого, и что мы здесь, на Земле, ищем единение между людьми. Ведь в высших сферах все соединено. Чем выше, тем больше единения по принципу пирамиды. После заблуждения Адама внизу на земле возникло множество различий и расхождений между людьми. Как правило, я везде заменяю традиционное слово «грех» из религиозного словаря словом «заблуждение». Ибо заблуждение — более емкое и, главное, действенное понятие. Так вот, вследствие заблуждений множества поколений кряду, люди стали отрезанными друг от друга из-за своих отклонений от истинного восприятия реальности. Когда теперь дашь снизу силу с намерением перенять боль другого, то это означает, что частично соединил себя здесь, на земле, с этими другими. Это дает тебе сверху гигантскую силу, которую получаешь, кроме того, первым, ибо пробудил ее сам. Ничего не исчезает во внутреннем. Законы мироздания абсолютно объективны и справедливы. Но так как это была не твоя боль, а того другого, то часть, что выше твоего корня, передается распределительной системой дальше. Она частично поступает и к корню того бомжа. Так снисходит на бомжа бальзам, хотя он ничего для этого сам не предпринял и даже не подозревает о твоем существовании. Ведь все наши внутренние человеки друг с другом связаны. И только наши внешние человеки желают друг друга поколотить. Нам надо снова образовать единство. Если бы ты не открылся боли другого, то не смог бы этого испытать и получить то, что получил вдобавок. И эта добавка, что получил, называется дар. Подарок, который добавляешь к себе, помимо своего ореола, который сам должен заработать, обязан получить работой над собой. А если вонь другого не пожелаешь, то не дадут тебе сверху и приятного аромата. Система управления направлена только на зрелого человека. Вверху все объединено. Чем ниже, тем больше это единство распадается на отдельные осколки. Чем больше приводим наши свойства в соответствие с нашими высшими корнями, тем больше можем их созидательно применить здесь, на земле. Тогда поднимаешь и мир с собой вверх. Свет бесконечности сказал Аврааму: «Кто тебя благословит, того я благословлю, а кто тебя станет проклинать, того и я прокляну».